Вот это фортель! А у них, оказывается, вон как далеко зашло. Да, брат, похоже, скоро ты один в холостяках останешься. Дурацкие мысли крутились в голове, как мошкара перед дождем. А где-то в глубине души я был рад за Олега. И девчонка его мне понравилась, правильная она, хорошая. Такая не предаст, не отвернется в трудный момент, не бросит. Поскольку определенного плана у меня не было, я решил просто пошататься по городу в ожидании звонка Ракитина и отправился по бульвару в сторону университета. Университетская роща встретила меня умиротворяющим шелестом разомлевшей листвы и пустынными аллеями. Конечно, сейчас июнь, пора экзаменов. Студенты грызут булыжники наук, абитуриентов тоже еще нет, и по тенистым дорожкам гуляют лишь мамаши с колясками да немногочисленные сотрудники, вышедшие размяться из своих лабораторий. Я пошел по главной аллее мимо стройных голубых елей, почетным караулом выстроившихся по обеим сторонам широкой дорожки, выложенной разноцветной каменной плиткой. И вскоре передо мной открылся центральный вход, над которым золотом сияли на солнце буквы «Университет», и чуть ниже основан в 1880 году. Слева от распахнутых тяжелых деревянных дверей с бронзовыми ручками стоял вполне современный щит с кучей разнокалиберных рекламных постеров и объявлений. Я остановился, рассеянно пробегая глазами тексты, и вдруг уперся в скромный листок, отпечатанный на цветном принтере. 16-26 июня в малом лекционном зале профессор истории Ульрих Крюгер читает курс лекций «Мировоззрение коренных народов Сибири до христианской эпохи» ежедневно с 12 до 15 часов. Вход бесплатный. Я посмотрел на часы. 12:15. Вполне еще можно сходить и убить сразу двух зайцев, послушать интересную лекцию и посмотреть на главного подозреваемого. Справившись у сонного вахтера, где находится малый лекционный зал, я пошел длинным гулким коридором в правое крыло главного корпуса и потянул на себя высоченную, не меньше 4 метров, дверь. К счастью, петли были хорошо смазаны, и мое появление в аудитории прошло почти незамеченным. Единственным, кто обратил на меня внимание, был молодой человек, стоявший возле нижней ступеньки амфитеатра. Он молча поманил меня рукой и указал на третий ряд. Я на цыпочках пробрался на место и уселся рядом с какой-то худенькой девицей в футболке и джинсах и с огромными очками на курносом носике. Девчонка сосредоточенно строчила карандашом в толстой тетради. Я тоже вытащил блокнот и принял заинтересованный вид. Профессор Крюгер выглядел типичным бюргером, белобрысый, с отудловатым щекастым лицом и заметно выпирающим пивным брюшком. Одет он был тоже не по-профессорски. Светлые летние брюки и рубашка «Апаш» на выпуск, открывающая заросшую седым волосом грудь. Слегка выпуклые светлые глаза цепко следили за аудиторией. Но говорил профессор на очень приличном русском языке и почти без акцента. На прошлых лекциях мы говорили о системе мировосприятия древних народов, населявших пойму рек Аби и Иртыша. Сегодня же мы обратимся к воззрениям горных племен, живших южнее, в горах Кузнецкого Алатау и Бийского хребта. Речь пойдет о шорцах, хакасах, телеутах, кумандинцах и прочих. Собственно, есть мнение, что все эти народы — суть один большой этнос. Эта гипотеза подтверждается и анализом космогонических представлений перечисленных народов. Я потихоньку разглядывал присутствующих. Всего на лекцию пришли человек 50. В основном, похоже, сотрудники университета, аспиранты и просто случайные, как я, люди. Студентов, понятно, почти не было, не считая моей соседки. Еще 5-6 особо любознательных. Но слушали внимательно, почти все что-то записывали. Таким образом, картина мира в представлении аборигенов Сибири выглядела примерно так. Профессор притушил свет в зале и включил проектор. На экране позади него вспыхнул цветной слайд. «Мир разделяется на три основные части», — продолжал немец хорошо поставленным голосом. «Верхний, средний и нижний. Верхний мир — обиталище богов, в среднем мире живут люди и звери, а в нижнем мире — души умерших». Я с интересом разглядывал слайд, на котором была изображена сфера, разделенная внутри на три горизонтальных сектора. Судя по всему, рисовал не профессор. Это был снимок какого-то очень старого рисунка, может быть, даже наскального. Сфера живо вызвала ассоциацию с космическим кораблем в разрезе. Наверху, в кабине управления, сидели пилоты, странные существа, не похожие друг на друга. Среди них выделялся один, многорукий и многоглазый, сидевший на чем-то напоминающем кресло самолета. Ниже его по обеим сторонам стояли и сидели еще несколько не менее жутких существ. «Сферу мира создал Ульген», — пояснял профессор, пользуясь электронной указкой, и ткнул ею в Многорукого. «Он сотворил свет, землю и все живое, то есть верхний и серединный миры. Потом ему стало скучно, и Ульген удалился от дел, создав 9 небес, и поселился на самом дальнем. Но у него был брат, Эрлик. Ему тоже захотелось что-нибудь сотворить, и Ульген разрешил ему создать нижний мир и населить его душами умерших, причем не только людей». Я слушал, если честно, вполуха. Так глубоко в древность моя любознательность не распространялась. Но на всякий случай тщательно зарисовал божественную пирамиду, изображенную на слайде, и подписывал имена существ по мере ознакомления. Гораздо больше меня интересовала соседка по парте. Она строчила в тетради, как пишущая машинка, успевая поглядывать на кафедру, и тоже рисовала древних духов и богов, только по отдельности. Справа фигурка, слева ее описание. Даже кончик языка высунула от усердия. Я не удержался и нарисовал на листке тощую кошку в очках и с высунутым язычком. «Управление делами среднего мира, чтобы навести там порядок и наказать недостойных. Верховным богом среднего мира Ульген назначил Тенгри, повелителя стихий, грома, молнии, дождя и ветра». Услыхав знакомое имя, я навострил уши, подсунув листок с рисунком под тетрадь девчонки. Но она этого даже не заметила. «Тенгри оказался весьма суровым правителем», — продолжал вещать профессор, а на экране появилось изображение статуи грозного божества. Мощная длиннорукая фигура с грубым оскаленным лицом и большим треугольным глазом во лбу, помимо двух обычных. Он наслал на поселение людей громы и молнии, от которых загорелись деревья и селения. А когда люди взмолились о пощаде, Тенгри послал ветер и дождь, погасивший огонь, но затопивший землю. Тогда люди снова обратились к повелителю с молитвой о прощении, и великий бог смилостивился, вернулся к себе на небо. Но с той поры изредка он посылает своих преданных слуг проверить, не нарушают ли люди свои клятвы. Раз в 100 лет огненный коршун облетает землю и отмечает пылающим оком провинившихся, а затем небесный пес приходит к ним и разрывает сердце, выпуская душу. Но Эрлик не берет такие души к себе в нижний мир, и они обречены скитаться среди живых, пока кто-нибудь не споет прощальную песню, снимающую вину с души наказанного. Теперь я боялся пропустить хоть слово. Профессор говорил очень интересные вещи, и я чувствовал, что эти сведения помогут мне решить загадку ограбления музея. Хочу отметить, что многие из этих интереснейших сведений были добыты в свое время вашими соотечественниками, учеными из Петербургской императорской академии наук, участниками Великой Сибирской экспедиции под руководством знаменитого путешественника и мореплавателя Витуса Беринга. Этот незаурядный человек, не имевший какого-либо специального образования, но обладавший исключительными энергией и организаторскими способностями, совершил гигантский вклад в развитие русской географической науки. В этот момент в кармане у меня завибрировал мобильник. На экранчике высветился номер Олега, и я понял, что на сегодня самообразование мое закончилось, как это ни печально. Пришлось срочно выбираться из аудитории в коридор. «Ты готов?» — сухо поинтересовался Ракитин. «Да». «Почему трубку не брал?» «Лекцию слушал». «Ух ты!» В его голосе прорезались знакомые смешливые нотки. «И чью же? О чем?» «Профессора Крюгера. О древних сибирских богах». «Ну, Димыч, удивил. Потом расскажешь. Я буду у въезда в рощу через 5 минут». Олег припарковался возле троллейбусной остановки ровно через 5 минут. Это всегда было его отличительной чертой — пунктуальность во всем. Наверное, из-за нее он и не женился до сих пор. Какая же женщина сможет вытерпеть такое занудство? Разве что рыжая Аленка. Я стоял у газетного киоска под старым тополем и ел мороженое. Оставалось еще полпорции, и я не собирался отказываться от минутного удовольствия. Ничего с капитаном не случится, подождет. Ворчать, конечно, будет, ну, да шут с ним. Ракитин выдержал ровно 30 секунд. Из-за киоска мне хорошо было видно, как он, заглушив двигатель своей видавшей виды служебной Ауди, открыл дверцу и встал в полный рост, оглядывая остановку и окрестности. На всякий случай я отступил подальше в тень. Если честно, я пока еще не продумал сценарий своего появления. На мое счастье, подкатил троллейбус и перекрыл Олегу сектор обозрения буквально на полминуты. Этого мне хватило, чтобы заглотать остатки эскимо и встать перед витриной киоска, как ни в чем не бывало. Троллейбус отъехал, и Ракитин узрел злостного нарушителя своих планов, мирно разглядывающего пестрые обложки журналов. «Сейчас свистнет», — просчитал я. Сзади раздался залихватский разбойничий посвист. Я оглянулся и сделал удивленное лицо. «Олежек, ты прям метеор! Не морочь мне голову!» — грозно рыкнул он. «Где прятался? За киоском?» «Что ты? Разве от тебя спрячься?» «Стою, картинки рассматриваю, слышу, свистит кто-то». «Месье Котов, не делайте мне нервы! Поехали!» Когда капитан криминальной милиции начинает разговаривать как одесский еврей, лучше с ним не спорить. Я уселся на заднее сиденье и барским тоном бросил: «Улица Северных Ветров, дом 21, квартира 47, второй этаж, второй подъезд». Ракитин только крякнул и втопил педаль акселератора. Все-таки хорошо быть милиционером. Можно хотя бы иногда совершенно безнаказанно нарушать правила, не опасаясь, что тебя остановят и начнут ездить по ушам на тему безопасности дорожного движения. Машину Олега, по всей видимости, гаишники очень хорошо знали, или же думали, что так нагло ездить может только их собрат по мундиру. Во всяком случае, домчались мы до адреса за каких-то 20 минут. Феноменальный результат, если учесть дневной час пик, пробки на проспекте и кучу светофоров. «Да вы Бэтмен, капитан!» — сделав круглые глаза, заявил я. «Карлсон, месье. Всего лишь Карлсон», — осклабился Олег. Квартира Урманова располагалась в старой панельной пятиэтажке эпохи застоя. Обшарпанной, унылой и какой-то усохшей, что ли. Двери подъезда были распахнуты настежь, а вместо электронного замка в створке зияла приличная дыра. Стены подъезда давно не крашены, имели своеобразный, даже привлекательный вид. Они были сверху донизу расписаны граффити. Местами вовсе не бесталанно. А поскольку окна в подъезде давно были выбиты, ничто не мешало солнечному свету озарять этот стихийный вернисаж. Я даже залюбовался. Но прагматик Ракитин не дал мне получить эстетическое удовольствие. Я бы этих мазюликов на 15 суток с принудительной трудотерапией. Это искусство, Олежек, чтоб ты знал. Вандализм, в лучшем случае. Это от предков, капитан. Эстафета поколений. Наскальные рисунки, фрески, панно, граффити. Пятикантропы космического века. Пукуапа, Почему бы нет? Кто-то ведь должен напоминать, как все было. Мы остановились перед дверью квартиры 47, обитой потертым коричневым дерматином. Кнопка звонка свободно болталась на электропроводке. Ракитин аккуратно придержал ее и нажал. Очень тихо и одиноко за дверью пискнула короткая трель. И все. Никакого движения, ни малейшего шума внутри. «Что будем делать?» — задал я резонный вопрос. «Входить». Признаться, такой ответ из уст представителя закона меня обескуражил. «Ты же это не всерьез, Олежек. У тебя же нет ордера». «Забыл выписать. Извини». Он примерился и одним точным ударом ноги выбил хлипкий замок. «Запиши. При осмотре входной двери выявлены следы грубого взлома». «Надеюсь, стрелять ты не будешь?» Я заглянул в квартиру через его плечо. «По-моему, никого нет дома». «По-моему, тоже». Мы прошли крохотную прихожую и очутились в единственной комнате, достаточно большой, но жутко захламленной. «Что-то не похоже это на жилище ученого», — пробормотал я, озирая царивший кавардак. «Это похоже на обыск», — спокойно сказал Ракитин, перешагивая через валявшийся у порога раскрытый чемодан. «Причем неумелый», — резюмировал он. Я тоже уставился на чемодан. Он был совершенно новый, даже ярлычок на ручке сохранился. И он был совершенно пуст, если не считать одинокого носового платка, торчавшего из внутреннего кармашка на крышке. «Как по-твоему, Олежек, если человек собрался уезжать и купил по такому случаю чемодан, насколько вероятно то, что он уедет без обновы?» «Его могли попросить не брать чемодан». «Очень попросить». «Значит, ты считаешь, что на квартиру был совершен налет?» «Нет, твой Урманов просто искал любимую запонку». Ракитин подошел к распахнутому секретеру и принялся быстро перебирать немногочисленные рассыпанные бумажки. «Но это же очевидно!» — воодушевился я. «Урманов каким-то образом узнал о готовящемся ограблении. Может, даже преступники обратились к нему с просьбой поспособствовать за мзду изъятию раритетов. Но, как истинный ученый, Антон Урманов отверг гнусное предложение и решил спасти ценные реликвии, унес их домой. Злодеи явились в музей, усыпили сторожа, отключили сигнализацию, пробрались в зал. А предметы-то тю-тю исчезли. Тогда они вспоминают о Урманове. Браво, Холмс!» — хищно улыбнулся Олег. «Похоже, все так и было. Только Урманов ни от чего не отказывался. Он действительно сам совершил ограбление, принес реликвии домой, и вот здесь-то и случилась накладка. Ценностями заинтересовалась еще одна преступная группа. Они выследили Урманова и решили украсть похищенное. Выманив под каким-то предлогом Урманова из дома, они явились в квартиру и устроили быстрый и торопливый обыск, увенчавшийся успехом». «Куда же тогда, по-вашему, делся сам Урманов, а, инспектор?» — подначил я бравого сыщика. «Ну, либо скрывается, что вероятно, либо его уже нет в живых». «Ну, это вы хватили, инспектор Лестрейд». «Отнюдь, мистер Холмс, отнюдь. Там, где пахнет большими деньгами, всегда ходит смерть. Уж поверьте моему опыту». Ракитин быстро прошел мимо меня на кухню. Я же снова посмотрел на чемодан. «Нет, Олежек, Урманов очень куда-то торопился», — громко сказал я. «Он действительно хотел уехать, но потом что-то резко ускорило его планы или вовсе сломало их, и он кинулся в путь буквально опрометью». «А вот иди сюда», — позвал Ракитин, — «и посмотри, как твой борец за культурное наследие торопился».